Глава 78. «Суки, сволочи!» Лёха Шафранов взвыл, как свора раненых собак, но никто из присутствующих не проникся, даже Мара не дрогнула. «Гады, отпустите!» Он сжался к стене, царапал её ногтями, словно мог раздвинуть кирпичную кладку и спастись. «Травка, лебёдка, замолкни уже!» Ласково попросила Вика Рогожина и снова навела на Шафрана камеру своего телефона. «Ребята, приступайте!» Мара не выдержала и повернула голову в сторону. Она и сама была готова придушить Шафрана голыми руками, но одно дело хотеть, а совсем другое делать. Вот и сейчас, глядя, как два брутальных татуированных с ног до головы приятеля Рогожиной склоняются над почти уже лежащим на полу Шафрановым, ей было жаль эту гадину. Немного, но жаль. «Василенко!» Уповать Лёха мог только на свою бывшую подругу. «Останови их!» «Да тебя раздавить и размазать, мир чище будет!» — шикнула на него Вика. Шафранова тем временем подняли с пола, встряхнули хорошенько, так что мобильный неудачно упал экраном вниз. «Айфон! Новый!» — прохрипел Лёха. Попытался вырваться из крепких мужских рук, но безвольно повис на них. Через несколько секунд Шафранов уже сидел в широком кресле тату-салона, куда и попасть можно было по большому блату. Блат у Лёхи был, хотя он о нём и не мечтал. «Если не хочешь татуху на половину морды, рассказывай всё про эту японскую стерву», — начала допрос Рогожина. «С самого начала я записываю». «Да ничего я ей не говорил», — начал Шафранов и заткнулся, глядя, как второй здоровяк деловито раскладывает бутыльки с чернилами. «Я всё расскажу, только уберите это от меня». Мара не представляла, что Лёха умеет так визжать, да и он сам, наверное, не знал. «Про якобы фиктивный брак рассказал?» Нервы у Рогожиной были железные. Даже голос не повысило из-за визга Шафранова. «Что именно?» «Почему якобы?» Взвился Лёха, а потом глянул на Мару и пошёл красными пятнами. «Что, ты с ним на самом деле?» «Нежданчик, да?» Вика закрыла собой Мару. «Ты не отвлекайся, пожалуйста. Что ещё ты рассказал японке? Про то, где Мара работает, говорил? Что она ещё спрашивала?» «Да она обо всём спрашивала. Уберите иглы, уберите!» Лёха забился в такой истерике, что Мара серьёзно испугалась. Вдруг его удар хватит на нервной почве. Проблем она не хотела, особенно себе и хозяевам тату-салона, которые пообещали помочь двум девушкам с одним уродцем. «Чё ты дёрганый такой?» От добродушного мужского баса веяло радушием. Приятель Вики, на которого Марии смотреть было страшно, натягивал на руки тонкие резиновые перчатки. «У меня запись на полгода вперёд, а тебя без очереди приняли. Ну, давай, парень, выкладывай». И парень выложил. Так у Мары появился мобильный номер Аяко и ещё кое-что неожиданное. «Значит, про Петьку ты слил?» Мара не могла поверить в рассказ Шафранова. «Но зачем? Мы 100 лет назад как расстались. Я почти забыла о нём». «Зато понятно, как этот чудило оказался у тебя в клиентах», — хмыкнула Вика. «И про цветы, и всё остальное тоже понятно. Сколько она тебе заплатила, урод?» Лёха назвал сумму. Но после лёгкого подзатыльника назвал совсем другую, от которой у всех, включая даже приятелей Вики, приоткрылись рты. «Нехило так. А зачем она всё у тебя спрашивала? Сказала?» Вика снова навела камеру на Шафранова и уже молча записывала откровение Шафранова. «Всё, я всё рассказал!» Лёха сидел понурый, опасливо таращась на инструментарии тату-мастера. «Отпустите меня уже!» «Да тебя никто и не держит!» — невесело ухмыльнулась Вика. «Вали! Но мы с тобой не закончили, и телефончик оставь!» «Ты чего?» — завопил Шафранов, но здесь удивила Мара. Подошла к нему и без лишних разговоров вытащила его из кармана штанов Лёхи. «Заткнись, пока я сама тебя не убила!» Столько холодной ярости было в её голосе, что Лёха даже не пикнул. «Переписку хочешь скопировать?» — догадалась Вика. «Ты же понимаешь, что этого недостаточно? Я бы эту японку хитропопую еще бы подловила». «Нет, ну какого?» Мара без особых угрызений совести лазила в мобильный Шафранова, но телефон в итоге так и не отдала. «Рогожина, помнишь тот видос, где он в платье и на каблуках?» «И в лифчике», — добавила Вика. «Помню, конечно, ты тогда сказала его пожалеть». «Отправь в нашу группу выпускников», — велела Мара. «Хотя, Леш, может, маме твоей отправим? Хочешь?» «Ты этого не сделаешь!» Шафранов широко улыбнулся, хотя в глазах мелькнул страх. «Да мы вас от потопа спасли!» «Ты не пожалел моего отца с больным сердцем!» Зло улыбнулась Мара. «Ладно, пока только в нашу группу кинь, а там посмотрим». «Ты пожалеешь!» Лёха двинулся к Вике, но его остановила Мара. «Лови!» и кинула ему мобильный. Телефон упал на пол, кажется, от него отлетел кусочек. Шафранов, матерясь, наклонился, чтобы его подобрать. «Я тебя не узнаю, но мне нравится», — шепнула Рогожина. «Ну что, пора твоему красавчику кое-что узнать». Маре очень хотелось позвонить сейчас Кайрену и, наплевав на свое воспитание, наорать на японского бога. Не матом, конечно, но так, чтобы проникся и вспомнил о своих не только японских корнях. «Надо с Петей разобраться». Мара мрачно наблюдала, как в их группе выпускников один за другим появляются комментарии под роликом с Шафрановым. Вчера бы она назвала это подлостью и недостойным поведением, но после того, что произошло, в душе не было ни капли раскаяния. «Ну, не знаю», — протянула Рогожина. «Дело твое, конечно, но я бы не стала тянуть. И вообще, пусть с Петей Петухом разбирается твой муж. Он муж вообще или кто? Ты вообще хочешь дать вам шанс все наладить?» «Он должен завтра прилететь», — попыталась было отбиться от напора подруги Мара. Наорать, конечно, хотелось, да и было за что, но ведь придется тогда рассказать и про Настю с ее делишками, про цветы Коваленко, которые ей прохода не дает. Мара крутила в руках мобильный и не сразу даже увидела, что ей пришло сообщение от мужа.